Он очнулся от кислого, железистого привкуса крови. Сквозь щель триплекса, по краю которого торчали огрызки выбитого снарядами бронестекла, виднелся кусочек лазурного неба Кассии. Вот на него медленно наползла тень, словно в вышине появилось нечто огромное. Игорь со стоном пошевелился, сплюнул с разбитых губ сгусток крови. Уши казались заткнутыми толстым слоем ваты. Он практически ничего не слышал, но отчетливо ощущал, как старая мостовая под ним колеблется, передавая в кресло и спину чью-то тяжкую поступь. Скосив глаза, Рокотов увидел, как в проеме выбитого триплекса панораму небес заслонила тень огромного ступохода. «Сейчас кончит», – тоскливо подумалось ему. «А если нет?» Разбитые пальцы Игоря пошарили в районе пояса, нашли рукоять ножа, цепко охватили ее. Он не дастся им живым. Тень, нависшая над опрокинутым фалангером Рокотова, зашевелилась, смещаясь вбок, и вдруг он увидел, как ослепительно блеснула длинная очередь когерентного света. Это был его Беркут. Игорь не знал, что своим неожиданным вмешательством по сути спас Андрея Рощина. Когда ударил первый ракетный залп, Рощин, пребывавший в скверном состоянии духа, понял, что только скорость и стремительность могут хоть как-то уменьшить преимущество противника. Он действительно не рассчитывал в тот момент ни на Ольгу Полвину, ни на ее Беркут. Андрей вполне справедливо полагал, что он будет драться один. До предела увеличив скорость машины, он рывком вывел свой хоплет из зоны шквального огня. Плетущийся позади фалангер его не заботил. И когда трепетный огонек автопилота моргнул, а затем погас, Андрей воспринял это как факт. Канал телеметрии оборвался, а значит, ведомой машины уже нет. Откровенно говоря, Рощину в тот момент стало страшно. Да и кому охота умирать? Он ожидал шестерых противников, но навстречу ему развернулись лишь два. Трое других пошли на отставший Беркут, а один вообще топтался в руинах зданий, совершая непонятные манипуляции. «Да и черт с ним», – подумал Андрей, переключая внимание на двух своих противников. Теми, кто пытался атаковать Ольгу, можно заняться позже. Им еще бежать и бежать. Хоплет огромными прыжками несся навстречу двум фалангерам. Естественно, Андрей не помышлял закончить жизнь самоубийством. У него был свой, заранее продуманный расчет. У маленького 30-тонного робота было лишь два преимущества – скорость и умение прыгать. Беда заключалась в том, что топливо в прыжковых ускорителях осталось на один взлет. Пополнять запасы после схватки с лейтенантом Сечем оказалось негде. В окошке дальномера бешено менялись значения цифр. 700 метров, 500, 300. Гашетка ускорителей мягко подалась под ладонью Рощина. Из-под ступоходов Хоплета вырвалось пламя двух реактивных струй. Робота приподняло над землей, и он подскочил, взмыв вверх метров на 40. Пушки фалангеров разрядились практически одновременно с этим прыжком. Остов здания, который как раз проплывал под машиной Рощина, разнесло до самого фундамента. А он уже падал, снижаясь по пологой дуге на крышу соседнего строения, похожего на цех. Прежде чем согнутые ступоходы падающего Хоплета коснулись ее, Андрей еще раз врубил ускорители, сжигая остатки топлива из баков. Вспышка реактивных струй немного погасила скорость падения. Но все равно касание получилось жестким. Старая крыша не выдержала и провалилась. Это действительно оказался цех. Трехпалые ступоходы Хоплета раздавили в лепешку какие-то ржавые станки. Робот покачнулся, удерживая равновесие, и застыл. Резко взвизгнули приводы торсового разворота. Грохот пушек наполнил собой гулкое пустое помещение. Стена цеха в одном месте вспухла фонтаном битого кирпича, и в образовавшемся проеме появился окутанный разрывами фалангер, который крался вдоль стены, пытаясь найти вход. Есть! У Рощина засосала под ложечкой от этой стремительной победы. Он не видел второй машины, которая появилась со спины Хоплета. Хищный силуэт внезапно вырос за огромным окном цеха, и его пушки злобно рявкнули, превратив правый бок Хоплета в сплошное изувеченное месиво брони. У Андрея от удара и внезапно режущей боли в боку и спине помутилось в глазах. Тем не менее, он в горячке попытался развернуть машину, но тщетно. Приводы, моторы, все безнадежно молчало. Даже сигналы пульта погасли, видно, оборвало питание. Хоплет каким-то чудом еще держался в вертикальном положении, но Рощин понял. Бой оказался короче, чем он надеялся. Сейчас рявкнет второй залп, и уже никто не сможет отделить его останков от перемешанных между собой электронных внутренностей машины. Залп действительно рявкнул. Однако Андрей, болезненно сжавшийся в кресле, через секунду осознал, что все еще жив. Задыхаясь от боли, он нашел в себе силы повернуть голову и увидел окутанный дымом горящий фалангер, которого кто-то пригвоздил со спины. Сознание Рощина помутилось. Ему было больно. Невыносимо больно. Последнее, на что достало сил, это дотянуться и ударить окровавленной ладонью по клавише катапультирования.